Амин. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы с вами продолжаем изучение книги «Послания к римлянам». И, как я сказал в прошлый раз, есть отрывки, которые как бы кажутся не очень такими интенсивными или интересными в плане теологии. Но мы должны помнить, что цель изучения посланий Нового Завета заключается как раз в том, чтобы не обогатить свои доктринальные знания, а углубить вещи, которые мы можем применять на практике. Потому что знание – это хорошо, но если в знании не будет любви Божьей, оно окажется бесполезным просто. Поэтому я просто хочу, чтобы сегодня мы тоже обратили свои сердца вот на эти вещи. У нас 14 глава, с 13 стиха до конца я зачитаю. И потом начну комментарии. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иешуа, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь». «Не губи твоею пищей того, за кого Мессия умер, да не хулится ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Мессии, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию, ради пищи не разрушая дело Божие, все чисто». Но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается. Потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могучим же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иешуа Мессии по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано, но которая ныне явлена, и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Единому премудрому Богу через Иешуа Мессию слава во веки. Аминь. Итак, главная мысль в этом отрывке заключается в том, чтобы ее, в принципе, можно разбить на несколько частей, но она очень хорошо соединяется как бы в такой вот стержневую идею вот этого смыслового отрывка. Первое, не станем более судить друг друга. То есть мы видим, что в Риме наблюдались такие тенденции, когда люди просто судили или оценивали, как бы, не имея на то, на самом деле, каких-то оснований, кто чем дышит. Второе, Рабби Шауль призывает нас к миру. Конечно, эти вещи связаны между собой, потому что очень часто, когда встречаются люди из различных деноминаций, а для нас с вами это более чем актуально, потому что точно так же, как в Риме пересекались Коринф и Рим, вот два города таких, пересекались разного рода как бы духовные такие вот направления. В Израиле мы видим очень похожие вещи. Здесь речь идет о том, что в самом послании, хотя оно было написано там примерно 1900 лет назад, остается актуальность для нас на сегодняшний день. Не только для Израиля, но, мне кажется, вот для нас особенно. Почему? Потому что в нашей общине, как и в многих других общинах здесь, в Израиле, собираются люди, которые раньше могли быть, кто-то был в баптистских, вот, да, братских таких объединениях, кто-то был в пятидесятнических, кто-то был в евангельских христианах, кто-то был в мессианской общине, у кого-то были более там или менее такие вот православные взгляды и так далее. То есть на этой территории происходит некий такой синтез людей с различным духовным восприятием. Чтобы ответить на вопрос, почему есть много течений, я отвечу коротко, потому что мы разные. И кто-то любит так, а кто-то любит так. Поэтому главная мысль не во внешних факторах. Я уже вам говорил, доктрины – это не те территории, на которых надо ломать копья. Потому что доктрина не влияет на спасение. На спасение влияют догматы или центральные участки вероучения. Если внутри центральных вот этих участков нашего вероучения и понимания наблюдаются серьезные отклонения, то, конечно, это уже подвергается и критике, и исправлению. Но доктринальные аспекты, по крайней мере, здесь вот мы с вами в нашей общине видим, что мы можем чувствовать, видеть по-разному, это не мешает нам быть вместе. И в обычной жизни, что мне много раз приходилось быть свидетелем и даже участником этих дискуссий, потому что волей-неволей втягивали. Сейчас как-то с годами уже научился я такую выбирать, знаете, позицию 19 стиха этого отрывка. Я уже стараюсь больше примирению быть. Хотя я помню, когда мы еще, вот мы уезжали в Израиль, да, и встретился я с одним православным братом, как-то случайно встреча произошла. И вот, знаете, ощущение было, что на тебя обрушили всю армию, все, что есть, там, копья, стрелы, то. Такое ощущение вот у меня было, как будто я в бронепоезде. Оно там бам-бам, дзынь, где-то там что-то. Ну и когда это все так подутихло, я ему говорю, послушай, давай мы с тобой поговорим о том, что нас объединяет. И это как-то, знаете, так вот раз сразу, вот лишает темпа даже вот человека, лишает его инициативы. И я ему говорю, давай я тебе скажу вот во что я верю. Я ему просто вот сказал основы вероучения. Он говорит, слушай, так это то же самое у нас. Мы очень часто спорим о 18 степенных вопросах, забывая, на что мы должны направить основные свои усилия. Понимаете, огромное количество людей в этом мире страдают, я имею в виду даже вот верующую территорию, то есть там, где есть верующие люди, страдают от каких-то проблем, от каких-то комплексов внутренних, страдают от неудовлетворенности и нереализации, потому что, как правило, не сказать, что как правило, но часто встречается такая тенденция. Человек не может реализовать дары, которые у него есть. Просто по причине того, что вот так построена схема руководства и так далее. Я не критикую сейчас никого, я просто разбираю вот место в Священном Писании. Здесь, в пример, приводится еда. Но это же может быть и не еда, правда? Это может быть все, что угодно. Конечно, когда речь идет, как я уже сказал, о явных перегибах или перекосах, то есть человек там может прийти в собрание полуголый или полураздетый. Причем иногда такая одежда, она как бы даже хуже смотрится, чем если бы он совсем голый пришел. Понимаете? И все это сделано, чтобы подчеркнуть там какие-то части тела, то, конечно, здесь мы однозначно будем закрывать двери и просить просто одеться, а потом прийти. Другое дело, если там с улицы человек услышал и зашел, ну, там бывает, да, там один, первая встреча, там еще может быть, человек просто не знает. Но посмотрите вот здесь, мы в Израиле живем, поедьте к стене плача. Поедьте в Иерусалим, посмотрите, женская половина стоит, несколько картонных ящиков, в которых просто куски материи. И туристок, верующих, это же все паломники, в таких вот, знаете, на бретельках, штучках коротких, не пускают к стене плача. К святым камням не пускают, пока не оденется. Стоит представитель женского пола, закона. И говорит, я был свидетелем, так я же это, пока не оденешь, ты туда не пройдешь, все. Замотался в тряпки вперед. Во многих местах тут написано не входить в шортах. Не входить с коротким рукавом. Ну, там майка. Тенниска нормально. Но если это майка у мужчины, даже с широкими такими, знаете, не пустят, нельзя. Это уже неуважение к святым местам. То, естественно, если мы приходим к Богу живому, я думаю, мы должны влиять на таких людей, помочь им понять, не критикуя, формировать в них правильное понимание. У нас у всех оно выстраивается постепенно. Мы тоже не делали какие-то резкие шаги такие. И хорошо было бы вот 13 стих соединить, я думаю, у вас сноска это есть, Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 стиха, там сказано, не судите, да не судимы будете, и что ты судишь брата твоего, как бы находя в его глазу сучок, когда в твоем глазе бревна ты не замечаешь. Давайте мы откроем это место, чтобы я просто мог зачитать и так немножко прокомментировать. Притча, которую говорит Иешуа, она ориентирована на то, чтобы показать, что если у человека в глазу находится бревно, то он лишен вообще зрения и обзора, какого бы то ни было. То есть тот, о котором он думает, что у него есть проблема, то Иешуа говорит, посмотри вначале на себя. Я думаю, это хороший такой вот призыв увидеть ситуацию следующим образом. Если ты видишь внутри кого-то какую-то проблему или недостаток, прежде всего исследуй себя на этот же самый предмет. Почему ты это видишь? Почему тебе бросается именно это в глаза? Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую вам будет мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. Аминь. Это, вот это место тоже можно сравнить с первым посланием в Коринф. 3 глава, там с 10 по 15 стих говорится о том, что каждый смотри сам за собой. Из чего ты строишь? Кто-то строит из золота, камней, а кто-то строит из сена, соломы и досок. И в том отрывке Рабби Шауль говорит, наступит день, когда Господь все это испытает. Сейчас я прочту этот отрывок. Дело в том, что речь идет о том, что мы все строим здание своей веры. И от того, на чем она стоит, то есть от фундамента, в первую очередь зависит твоя постройка. Отрывок, который мы с вами сейчас рассмотрим в первом послании к Коринфянам, там есть две категории людей. Есть те, которые строят на фундаменте, но используют неправильный материал. И есть те, которые строят, даже если из правильного материала, но рядом с фундаментом, у них более серьезная проблема на самом деле. Потому что есть же и другие места в Библии, которые мы обязаны соединить. И вот здесь написано, не судите, да не судимы будете. А как же место, где написано, духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Как же те места, о которых недавно мы с вами в проповеди размышляли, да, что человек действительно, помните, Иешуа обличает, это 23 глава Евангелия от Матфея, что вы оставили суд, милость и веру. То есть было три отдельных проповеди по каждому слову, потому что судить – это значит правильно видеть этот мир, иметь мировоззрение, правильно видеть мир глазами Иешуа Мессии. Той мерой, которую вы отмеряете людям, Бог отмерит каждому человеку такой же мерой. Понимаете, мы должны научиться давать шанс человеку. Нельзя забивать камнями сразу. Иногда людям нужно несколько шагов каких-то. Вы знаете, всегда видно, когда человек действительно искренне верит, старается двигаться к Богу, и когда человек просто делает вид, что он старается. Это разные вещи. Бог хочет, чтобы мы действительно каким-то образом приложили усилия определенные к тому, чтобы приблизиться к Нему. И когда мы находимся в контакте с другими людьми, то нам нужно просто сердце большое, нам нужно вмещать людей. Пытаться понять этих людей, не судить их. Я сейчас просто вот вспомнил одну такую вот очень хорошую притчу из Мидраша, когда один раввин нанялся работать у другого, это было далеко от его дома. Для того, чтобы было понятно, в иудаизме считается как бы особый такой статус у людей, которые работают и еще учатся или ведут общину, то есть статус таких людей гораздо выше, чем тех, кто не работает. Поэтому много на самом деле притчей, и есть истории, которые фактически рассказывают о жизни людей, там, как рав Гилель, допустим, он каждый день работал наемником, получал зарплату, половину отдавал семье, а половину он платил для того, чтобы быть в доме учения. В итоге он стал величайшим раввином. И вот этот рав нанялся к другому, он отработал целый год и, ну, думал, как бы, что-то ж домой сейчас принесу. И он пришел, говорит, ну, как бы, заплати мне. Он говорит, я не могу пока. Ну, дай мне хоть что-то, я же домой иду пустой. Он говорит, ну, не могу я сейчас, пойми меня. Он говорит, хорошо, пришел домой. Ну, жена спрашивает. Я, как бы, общие сейчас, да, рассказываю, потому что, честно говоря, я это прочитал, ну, может быть, 7-8 лет назад. Могу упустить какие-то нюансы этой истории. Здесь главная идея сама. И он ему, как бы, говорит, ну, дай мне хотя бы там одежды какие-то. Он говорит, не могу. Ну, дай мне хоть там скот какой-то. Он говорит, тоже не могу. И вот он ушел. Пришел домой. Жена спрашивает, ну как? Он говорит, ну вот нету у него ничего. Год отработал, нету. Она говорит, слушай, ну мог бы тебе там зерна хотя бы насыпать. Он говорит, я думаю, он просто еще не успел отделить десятину, поэтому не дал мне зерна. Она говорит, ну он мог бы там имуществом каким-то тебе дать. Он говорит, вполне может быть, что он заложил это имущество и не может тоже его дать. Она говорит, ну дал бы тебе хотя бы там корову или козу или хоть что-то. Он говорит, ну может быть он просто одолжил кому-то и у него нету. Проходит 2 недели. К его дому подходит этот раввин, второй, у которого он работал. И целый караван, там ослы, верблюды, нагруженные коврами, зерном, вином, в общем. Вот он пришел к нему, говорит, возьми, пожалуйста, это все, что ты вот заработал у меня за год. Сели они ужинать, и он у него спрашивает, а что ты подумал, когда я тебе сказал, что не могу дать зерна? Он говорит, я подумал, что, наверное, ты еще не отделил десятину от своего урожая. Он говорит, так и было. А что ты подумал, когда я не дал тебе имущество, там, одежды или ковер какой-то? Он говорит, я подумал, что, наверное, ты заложил его за свое поле, на котором ты должен был снять этот урожай, и пока ты не отдал десятину и не продал урожай, и не мог забрать назад это имущество, ты не мог мне дать ничего. Он говорит, именно так все и было. И вот по каждому шагу они прошлись. Скот, он говорит, тоже не мог дать. Почему? Он говорит, а что ты подумал? Ну, он говорит, я подумал, наверное, ты дал кому-то там и не мог отдать мне. Вот все, что он подумал, этот раввин подтвердил, говорит, именно так и было. Понимаете, эти вещи показывают нам, что мы должны думать о людях хорошо. Кто-нибудь скажет, ой, так а меня же обманут или там еще что-то сделают. Читайте Писание, тогда это станет проблемой того человека, но не твоей. Не судите, написано. Какую меру вы мерите, написано, такую и вам отмерит Господь. Когда написано, чтобы мы не были преткновением или не были соблазном для других людей, здесь речь идет о том, что мы можем отличаться доктринами, пониманием. Кто-то ест мясо, а кто-то не ест мясо. Кто-то ест рыбу, а кто-то и рыбу не ест, а только овощи одни ест. Нельзя этого человека пригласить домой, там, нарезать ему салат, сварить себе мясо, кусок и кушать мясо. Это неправильно будет. Это на соблазн будет человеку. Не потому что тебе нельзя. Тут написано, ты имеешь веру, хорошо, имей ее сам в себе. Но нельзя как бы выставлять на показ эти вещи или пытаться что-то продемонстрировать. На самом деле вот такие линии такого поведения никогда в жизни не сократит дистанцию между тобой и этим человеком. А ведь написано здесь, что кто... Ибо Царствие Божие не пища и питье, 17 стих, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Мессии, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Обратите внимание, как говорит Писание. Достоин одобрения от людей. То есть получать одобрение от людей – это нормально. Человек не должен гордиться, да и аминь. Но одобрение от людей – это ответная реакция на твое состояние внутреннее, которое выражается поведением и контактами с внешним миром. Написано, если за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. А Бог призывает нас поступать по любви. И... Я помню, когда вот я слышал свидетельство одного пастора, одного брата, он вошел в 40-дневный пост, и был там третий или пятый день поста. Еще 30-35 впереди. Вот они приехали, куда-то ехали с другим, вдвоем они постились с пастором. То есть только вода, никакой еды. И вот несколько дней проходят, и они там были на посещении у какой-то сестры, и как бы люди знают, что постятся служители. И вот она пирожков напекла, такой запах, он говорит, мы домой зашли, ну мы говорим, спасибо, но мы не можем, как бы, все. Она, говорит, вот так разламывает, из них прямо пар такой идет, ну просто, он говорит, это было такое вот испытание сильное. Вот так нельзя поступать, понимаете? Это не по любви, это не по благодати. Я знаю, что я когда пощусь, там, я и так запахи слышу, даже во сне я слышу запахи и очень хорошо их различаю. То есть, если запах какой-то есть, я просыпаюсь от этого запаха. И первое, что у меня срабатывает, что пахнет. Вот. Однажды это спасло мне жизнь. Что пожар произошел, и мы спали с другом. Вот я проснулся от того, что запах дыма был. Но когда ты в посте, ты запахи чувствуешь на очень большом расстоянии. В любом месте, там, большой квартиры, ты все равно будешь слышать, что это пахнет. Пахнет очень вкусно. Поэтому, если вы знаете, что, допустим, кто-то постится, да, не надо уговаривать его прервать пост. Мне тоже вот приходилось, да, на посещение мы с супругой ездим. Есть дни, когда мы постимся. И, в принципе, эти дни известные. Как бы я понимаю, что люди хотят угостить чем-то, но мы не испытываем ни в чем недостатка. И момент-то не в том. Мы просто не можем в другой день. Мы приезжаем, когда у нас пост. Поэтому хорошо будет, если будет просто вода на столе и все. Ну, я часто даже пощусь без воды. Поэтому любовь будет проявлена не в том, что нам предлагают еду и говорят, ну ладно, там как бы, ну потом попаститесь. Как бы. Это не есть любовь. Любовь в том, чтобы наоборот поддержать. Потому что каждый пост – это определенное сражение, определенная война. А есть очень много тем, за которые мы постимся. Очень много. И вы знаете, да, вот мое мнение, почему мы так постимся. Я считаю, что поститься надо системно. Можно отпоститься там неделю подряд, а потом не поститься. Это тоже хорошо. Каждому по-своему. Но когда Иешуа говорит, что вот этот род изгоняется постом и молитвой, то мы же понимаем, что молиться надо же каждый день, так или нет? Следовательно, посты тоже должны быть системные или носить регулярный характер. Мы не постимся в праздники, не постимся в субботу. Да. Если за пищу огорчается брат твой, ты уже не по любви поступаешь. Не губи пищей того, за кого Мессия умер. Нам нужно понять, что хорошие отношения и любовь к человеку не только тогда, когда мы его накормим. Это правильно, если взять Иакова, например, да, послание. Мы уже прошли его. То когда ты человеку там голодному говоришь, Господь тебя благословит, там, а еще булку кусаешь у него на глазах, и говоришь, ну давай, иди, мол, Господь тебя благословит. А сам хрустишь круассаном, то что-то здесь не то, правильно? Надо поделиться, надо дать. Или одежда. Здесь мы другую грань разбираем вот этих отношений. В принципе, Писание показывает нам, что мы должны просто вмещать друг друга, понимать друг друга, характер, черты. Вот мы находимся в общине. Многие из нас, мы уже много лет знаем друг друга, правильно? Больше 10, кого-то еще больше, то как бы мы должны, хотя, конечно, есть люди, которых мы, как бы, может, и много лет знакомы, но как бы нету близкого такого. То есть остаются какие-то территории непонятными, непрозрачными. Качественно строить отношения в общине можно тогда, когда мы достаточно открыты. Вот поэтому домашние группы, я думаю, все благословляются, да, этими группами. И там мы ближе знакомимся, там мы можем молиться друг за друга, мы можем узнать лучше того или другого человека, через его свидетельство что-то услышать о собрании и сделать какие-то выводы. Потому что очень часто характеристика людей, она может неправильно сложиться или как бы о человеке думает очень хорошо, а на самом деле он не таков. А иногда человек кажется изначально таким вот жестким или закрытым, да, или грубым где-то. Но когда ты ближе с ним знакомишься, ты понимаешь, что он, ну, он добрый, он гибкий, он хороший. У него много любви у этого человека. Просто есть люди, которые, знаете, вот как на рекламе, все крупным шрифтом, как бы я хороший. А там мелким вот то, что читать приходится уже. Условия сделки там, ну и все остальное. Вот там уже все по-настоящему. И есть люди, у которых одним текстом все. Просто еще не дошел ты, чтобы это прочитать. Не бросается в глаза. И все мы разные. Но нас объединяет вера в то, что Божий Сын пришел на землю, умер за наши грехи и в третий день воскрес. Нас объединяет то, что мы согласились идти по пути исправления. Здесь нет идеальных людей в собрании. И я тоже не подарок на 8 марта. Но не на этом мы строим наши отношения. Потому что мы должны своими плюсами перекрыть минус брата или сестры. А он, в свою очередь, своим плюсом перекроет мой минус. Таким образом, община становится невеста без пятна и порока. А если взять в отдельности каждого из нас, мы прощенные грешники, так можно вот обозначить. Потому что спасение, которое дано нам Богом, это такой задаток Святого Духа, который нам нужно реализовать на протяжении своей жизни. Я сейчас эту тему не буду входить, это просто штрих к тому, о чем мы с вами говорим. Руководствоваться мы должны любовью, пониманием. Поэтому на самом деле мы знаем, вот, и слава Богу, в нашей общине и исповеди работают. То есть люди приходят, человек говорит, я хочу там в чем-то признаться или исповедоваться. И слава Богу, когда это можно сделать, человек может облегчить свою душу, выговориться. Вы знаете, всегда видно, когда человек выступает в роли адвоката, или когда он действительно кается. И вот в Писании написано, что дана нам власть, дана священникам, людям, которые в служении заняты, да, прощать грехи. Это не значит, что мы можем их прощать так, как прощает Бог. Мы просто можем это сказать человеку, чтобы он понял, чтобы он поверил, почувствовал, что Бог его простил. Он как посредник просто говорит человеку, опираясь на свой духовный опыт, что действительно Бог его прощает. И Иешуа тоже, помните, что говорил? Иди и больше не греши. То есть мы много раз видели, когда к нему приводят человека, и в принципе его нужно осудить на смерть, но после беседы оказывается, что нет обвинителей даже. 19 стих. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Очень часто конфликты происходят, потому что люди ищут, но недостатки. Они не ищут того, что послужит к миру. Они, наоборот, ищут, за что бы зацепить. Что-то не нравится, что-то не устраивает. Человек говорит, а это. Он ищет. Если кто-то ищет, можете вот ко мне подойти, я вам целый список дам, чтобы вы не мучились своих минусов. Я их знаю, я работаю над этим. И знаете, иногда человек говорит, о, я не думал, что ты такой, ты ж служитель. Мне всегда это напоминает. О, а еще в очках и в шляпе. Ну, знаете как, и в маминой кофте. И я всегда говорю, ну ты же не знаешь, каким я был раньше. Тебе же сравнить не с чем. Правильно? Поэтому, а для некоторых даже счастье, что они не знали, какой я раньше. И это правда. Выносить оценку и говорить, о, я думал, ты лучше. Я сам думал, что я лучше. Поэтому отрывок, о котором я хотел зачитать, давайте я его все-таки зачитаю. Это касается наших личных отношений с Богом, нашего служения, того, что мы делаем в Боге. Бывает же так, вот, не суди, да не судим будешь, да, или вот тема, о которой мы говорим сейчас. Бывают люди, допустим, критикуют, как тот или иной служитель строит свое служение. Я не против, мне это не мешает. Но я всегда говорю, сделай лучше. Очень легко со стороны говорить и оценивать чей-то труд. А ты одень эту обувь и начни в ней ходить. И не день, и не два. А пройди путь определенный, потом поговорим. Посмотрим по результату потом. Конечно, я так не припомню, чтобы я так говорил или делал, да, но это именно то, что хочется предложить. А иногда и предлагаю я. То есть, если ты лучше видишь, если ты лучше знаешь, слава Богу, это разве плохо? Как по мне, пускай еще будет открыта одна община, или две, или три. И дай Бог, чтобы так и было, чтобы люди открывали общины. Но когда это просто критика ради критики, ну просто вот, знаете, кости поперемывать, это уже нехорошо. Поэтому, если ты что-то предлагаешь, надо это и делать самому тогда. Вот у нас в собрании все очень просто построено. Вот Слава, он очень инициативный брат. Слава, ты слышишь? Хорошо, а то ты сделаешь вид, что не про тебя. Вот. Он приходит, говорит: пастор, давай вот так сделаем. Ну, хорошо, думаю, дай помолиться мне. Ну, там помолюсь я какое-то время. То есть я когда молюсь, я размышляю, я смотрю, насколько это вписывается в то видение, в котором я двигаюсь. Когда я вижу, что это да, вписывается, что я говорю обычно, брат Слава? Проповедник Слава. Правильно. Бери и делай. То есть, если кто-то что-то придумал, то он лучше знает, как это сделать. Моя задача, если это четко вписывается, да, в общий план, помочь ему реализовать это, обеспечить ресурсом, может, каким-то, еще что-то. Но когда человек говорит: нет, ты сам это делай, о, друг, у меня есть чем заниматься. Давай ты тогда делай сам. Понимаете, люди иногда со стороны смотрят, и им кажется: опа, надо так, надо так. На самом деле, внутри у человека мотив другой. Он хочет манипулировать, он хочет управлять общиной, манипулируя служителем. Поэтому все служителя, всегда очень четко отслеживайте, а не манипулирует ли кто-то вами. В Библии есть очень хороший пример. 4 глава Евангелия от Матфея. Когда Сатан искушает Иешуа, и он ему говорит: если ты Сын Божий, так скажи, пусть камни сделаются хлебом. Помните это место? Как вы думаете, тот, который накормил 5000 хлебом, в другом месте 7000, мог превратить камень в хлеб? Тот, кто ходил по воде, мог бы это сделать? Мог бы. Почему он этого не сделал? Потому что даже если это доступные и правильные для нас вещи, нельзя выполнять волю сатаны. Понимаете? Здесь мудрость. Он не придет и не скажет: я черт рогатый, делай то, что я скажу. Нет. Во-первых, он будет себя выдавать за ангела света. Как правило. И это сказано тоже в послании к Римлянам. Во-вторых, он тебе предложит то, что тебе кажется логичным и правильным. И на этом он ловит человека. Потому что даже если мы делаем как бы правильные вещи, источник, который нам это предлагает, неправильный. И ты не знаешь, что он запланировал. Ты не можешь дать оценку ситуации, видя только первый ход ее. Там же многоходовка может быть потом. Понимаете? В духовном вот мире выстроена какая-то определенная цепь. Причем это всегда работает, знаете как? Когда первый как бы шаг сделан, включается механизм. И дальше все идет уже последовательно. Если ты 3 копейки бросил в автомат, то дальше уже все идет по системе. И ты получишь стакан воды с сиропом. Кто не помнит про это, поднимите руку. О. Эти дети. Рассказываю теперь для израильтян пример. А, вы подходите к автомату, в котором есть сникерсы, кока-кола, сэндвичи, по номерам. И когда ты бросаешь деньги и нажимаешь номер, то ты получаешь то, что тебе нужно, правильно? Но ты же не знаешь, как автомат выбирает то, что тебе дать. Там происходит какой-то определенный программа. И ты получаешь в итоге. То же самое делает дьявол. Он тебе предлагает правильные вещи, и нельзя соглашаться. Будьте мудры, как змеи. Давайте зачитаем этот текст. 1 Коринфянам 3 глава. «Я» с 10 стиха. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». То есть наблюдать за собой нужно, видите? Каждый смотри за собой, кто как строит. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иешуа Машиах. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Аминь. Мы видим, что даже если люди что-то где-то неправильно понимают, какие-то доктрины у них ложные, такое бывает. Это не значит, что это лже-братья. Просто не открыто может быть что-то. И они со всех сил стараются и строят. И вполне может быть, что у них очень огромная постройка, грандиозная просто. Вот мы, когда были... с моей женой в 2012 году в Лос-Анджелесе, там все дома построены из прессованной такой фанеры толстой. И они покрашены и сделаны так, как будто это мрамор, там камень такой, прямо объемное все, колонны такие, кажется, ну замок такой. Подошел, постучал, фанера. Почему? Там очень сейсмически опасная зона. Поэтому строят из таких материалов, чтобы люди не погибли, если будет землетрясение. Я вообще сильно удивился, когда увидел Лос-Анджелес, я вам скажу. Что раньше в кино, когда я смотрел, кажется, такой город большой. Это там несколько зданий высоких. Вообще там, ну, горы-горы, знаете, в такой долине. Кусок такой небольшой обжитой земли и все. Ну, пустыня. Климат, как в Израиле. То можно построить духовное здание, оно будет выглядеть как дворец, но это все будет из фанеры, то есть из материалов, которые сгорят. Но если даже они сгорят, а основание было правильным, человек спасется, все будет нормально. Проблема, если он строил не на фундаменте. Поэтому Рабби Шауль говорит, я заложил правильное основание вашей веры. И мои усилия направлены на то же самое. Закладывать правильное основание веры. И многие из вас уже столкнулись с тем, что в личных беседах мне приходится какие-то вещи исправлять. То есть у человека что-то вот как бы в течение его духовного пути научился он чему-то. Что, да, но там не было основания. Поэтому мне приходится иногда объяснять просто, что тебе нужно, несмотря на то, что человек 5 или 8 лет был в вере, ему нужно сейчас начать с того, чтобы строить основание. Углубиться, заложить фундамент, забить вот эти сваи, а потом только строить уже здание веры, причем используя правильные материалы. Я думаю, что даже если каждый из нас при своей жизни выгонит только первый этаж или цокольный этаж, а кто-то успеет вставить окна, а кто-то нет, то наши ученики, наши последователи сделают это. Оно не потерпит урон. И наша личная вера, и то дело, которое мы делаем в теле Мессии, как в общине. Поэтому лучше при жизни хорошо подогнать несколько камней один к другому, а дальше продолжит после тебя. Чем если будет все поставлено с ног на голову. Мы видим, что каждый сам выбирает, из чего ему строить, поэтому не нужно судить. Даже если ты видишь, что кто-то строит, можно подсказать, но... Читайте притчи, читайте другие книги. Там написано, в принципе, как себя вести. Если ты видишь, что есть проблема у человека, ты с ним, ты ему говоришь об этом, но реакция как бы отрицательная или еще как-то, то Лучше придерживаться то, что написано в 19 стихе. Будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. И поэтому главным для нас должно быть то, что назидает и созидает тело Мессии, а не преследование личных амбиций и интересов. И иногда людям кажется, что служитель преследует какие-то личные амбиции там, да, или интересы. Я всегда предлагаю, во-первых, смотреть по плодам, чем дышит, чем живет служитель, к чему стремится, ну и так далее. Потому что в итоге все сводится к мотивации. И Бог исследует внутри нас именно мотив, почему мы это делаем. Почему мы хотим это делать. Если ты сам правдиво отвечаешь на свой вопрос, и ты служишь Богу, и хочешь служить Богу, только для того, чтобы прославилось Его имя, чтобы спаслись другие люди, это хороший мотив, это правильный мотив. И вы знаете, что всегда для любого дела нужны исходные данные какие-то, правда? Ну, с вами когда дойдем, вот мы поговорим то, что касается служителей, уже в послании к Тимофею. Поэтому сегодня я еще раз хочу резюмировать, сейчас подчеркнуть то, о чем мы говорили. Не будем судить или перемывать кости друг другу. И не будем предавать случая к преткновению или соблазну. Давайте будем искать того, что служит к миру. То есть, если ты видишь, что брат твой или сестра, ну вот, как бы не может он то или то, соблазняет тебя что-то, перекрой это, сделай это. Покажи своим делом, да, что можно иначе реагировать и жить иначе, или еще что-то делать. То есть, если мы на практике не будем вот это все переживать и делать, то грош цена тогда нашему служению, любому. Грош цена. И мне вообще непонятно, как бы, ведь многие люди действительно служат Богу ради имени, то есть ради собственного имени. Еще там какие-то у них цели, да? Вот мне жалко таких людей. Мне жалко. Цель должна быть, чтобы все спасены были. Понимаете? Вот мое пасторство и служение нацелено не на то, чтобы накопить побольше людей. Хотя мы тоже молимся за рост общины. Почему? Если организм живой и здоровый, он должен развиваться и расти. Но не эта цель. Цель, чтобы все спасены были. Вот моя цель, как служителя, все, кто сюда приходят, чтобы все были спасены. Вот на это все мои усилия направлены. А сколько, это Бог определяет. Это Его часть, это Его промысел. Когда мы честно трудимся, Он будет определять размеры нашего, ну, как вот сказать, не хочется так вот, чтобы обидно это звучало, да, но мы все мы паства Божья, правда же? То вот Он решает размеры этой паствы, какие должны быть. А тара или стадо, вот, да. И я точно такой же член вот этой паствы. Просто у каждого из нас есть своя функция. Своя, в хорошем смысле этого слова, роль. Потому что, если не заполнил ты это, есть же другая сторона призвания. Представь, ты призван Богом, тебе дано 5 талантов, допустим, и ты их должен умножить. С тебя же спросит Господин потом. То если человек знает свои дары, осознает эти дары Святого Духа и не вкладывает их, чтобы они умножились, он услышит в конце злой раб. А кто этого хочет? Никто. Поэтому мы должны помочь друг другу. Мы должны помочь друг другу в реализации. И когда я это говорю, хочется просто подчеркнуть, что одного желания мало. Одного желания мало. Подробнее мы будем это говорить в послании к Тимофею и, возможно, в послании к Коринфянам еще коснемся немного вот этой темы. Потому что все, что касается вот нашей жизни в Боге, оно должно быть по любви к Нему. Если человек имеет веру сильную, а любви не имеет, фанатиком станет. Если человек имеет служение или положение какое-то, а любви не имеет, диктатором станет, деспотом. Понимаете? И всего, чего бы мы ни коснулись, без любви это имеет обратную, совершенно искаженную какую-то форму. Поэтому двигатель нашей веры, основное горючее, на котором мы летим, это любовь к Богу. Вот этот огонь любви, он не должен затухать. Я хочу напомнить, что одним из признаков последнего времени будет то, что охладеет любовь в людях. Перестанут понимать друг друга. Перестанут вмещать друг друга. Мы не можем этого допустить. И поэтому мы должны бодрствовать в нашей общине. Последнее, что я хочу просто коротко сказать, и время от времени я делюсь своим видением с общиной. Я просто хочу, чтобы каждый из вас знал, что есть несколько вещей, которые как бы являются для меня определенными ориентирами, куда я двигаюсь вот, в служении. Да? Очень важно, это мое видение, открывать новые общины. Большие, маленькие, это не важно. Для того, чтобы их открывать, нужны ученики. Нужны те, кто будут иметь то же самое духовное ДНК. И, в принципе, вот это то, что касается таких вот видения глобального, да, открывать общины и поднимать людей на служение в соответствии с дарами Святого Духа. Потому что если у человека будет дар один, а ты его поставишь в положение, да, ему просто хочется там быть, ну, нравится, ну, об этом мы поговорим в послании к Коринфянам, когда дойдем до 12 главы. Там подробно мы разберем. Если Бог тебя сотворил носом, ты должен принюхиваться. И не надо тебе прислушиваться. Очень часто так делают люди. И не понимают, почему тяжело, плохо, и не выходит. Ну, потому что нос он не слышит. Он должен нюхать, обонять. И вот я верю, что задача служителя Божьего – помочь другим людям определить в себе дары, увидеть эти дары, раскрыть эти дары. И для того, чтобы это раскрыть, нам тоже всем нужно иметь определенное как бы, духовное зрение и мировоззрение. И когда община построена вот таким образом, она работает и двигается, функционирует как тело. Вот так вот. Почему? Зависти нет. Зависть там, где люди не на месте. Они боятся, что у них отнимет, когда придет тот, у которого есть действительно дар. Но тогда человек боится. Но если у тебя этот дар есть, у тебя его невозможно отнять. Понимаешь? Если не здесь, так ты в другом месте его реализуешь. Ну, об этом мы позже поговорим. Я буду считать, что мы 14 главу с вами закончили. Я не комментировал сегодня буквально каждый стих, потому что для меня важно было показать центральные моменты этого кусочка. После моего приезда мы с вами начнем с 15 главы, послания к римлянам. Наши проповедники будут проповедовать на другие темы, которые положит им Господь на сердце. Хорошо. Давайте тогда помолимся и на этом завершим наше служение. Отец Небесный, я благодарю Тебя и славлю за Твой мир, за Твое устройство, за благодать и силу Твою, которую Ты даешь каждому из нас и нашей общине. Молю Тебя, Господь, благослови нас, пожалуйста, чтобы все мы действительно искали мира друг с другом, чтобы все мы сумели отказаться от осуждения друг друга, сумели отказаться от пересудов каких-то, чтобы мы все свои усилия направили на анализ своего внутреннего состояния. Благослови, чтобы каждый из нас в первую очередь наблюдал за собой. Я молю Тебя о том, чтобы эта община действительно была угодной в глазах Твоих, чтобы она была благословенной во всех сферах ее жизни, деятельности. Благослови, пожалуйста, чтобы в нашей общине поднимались еще проповедники, служители, пасторы, евангелисты, диакона, прославители, учителя, всех, кого Ты хочешь, Господь, взрастить здесь. Благослови, чтобы они здесь выросли, окрепли и начали приносить плоды. Я молю Тебя, чтобы каждый из нас мог предстать перед Тобою с полной корзиной добрых плодов. Благослови, чтобы в нашей общине всегда была любовь, всегда было взаимное понимание, готовность прийти на помощь. И пусть во всем будет Твое устройство, порядок и мир. Искренне молю Тебя и благословляю Тебя во имя Господа нашего Ишуа Мессии. Аминь.